«Инцидент. С любовным зельем», — уточнила я, прищурившись. «Если это то, о чем я подумала, то лучше бы Тейрон об этом промолчать». «Представь себе, в моем собственном замке». В груди полыхнул огнем. Мерзавка Вив. Чувствует неладное, решила прибегнуть к последнему средству. Может, она и раньше им пользовалась? «Ну и как?» Я постаралась изобразить максимально незаинтересованный тон, но в глазах Тейрона засветились веселые огоньки. «Думаю, не повторить ли?» Вся моя маскировка слетела. Теперь я готова была испепелить его взглядом. Дракон шагнул чуть ближе. «Зелье как-то оказалось услуг на кухне. Пришлось устранять последствия любовной лихорадки». Я мысленно выдохнула. «То есть...» Он его не принимал. «Теперь, думаю, отличное средство. Может, и нам на кухне такое не помешает». Тейрон подошел совсем близко ко мне. В синих глазах плясали чертики. Под этим озорным взглядом у меня вспыхнули щеки. Он что, заметил, как я отреагировала? Может, вообще специально меня дразнит? «А у тебя какие новости?» Полголоса спросил дракон, все еще улыбаясь. Притяжение между нами усилилось. Дистанция становилась небезопасной. Я отступила в сторону и направилась к загадочному ящику, по пути приходя в себя. Продала весь урожай в Росбери и открыла еще одну комнату на третьем этаже. Тейрон резко развернулся. «Стой! Что значит продала урожай? Сама?» «Конечно, что такого? Ты же видел, овощи получили загляденье. Забрали, не торгуясь». Выражение лица у дракона было такое, будто он решал в уме тригонометрическое уравнение. «То есть ты сама нашла транспорт? Сама договорилась с грузчиками, с торговцами?» «Настоящие леди так себя не ведут, да?» Я улыбнулась и постучала по ящику. «Что там?» «Подарок», — выдохнул дракон, как-то серьезно оглядывая меня. «И кажется, на этот раз я точно угадал». Он перенес ящик в дом, снял крышку и начал передавать мне все из него. И каждый новый предмет приводил меня все в больший восторг. Несколько добротных платьев из льняного хлопка, удобного кроя и немарких цветов, простые кожаные туфли на небольшом каблучке — самое то для танцев. Новый скатерть с кружевной отделкой и салфетки к ней — пара масляных ламп с изящными стеклянными колпаками, куда безопаснее, чем свечи, крохотная мельница для специй, пара мягких пледов для террасы. На самом дне лежал набор новеньких инструментов для сада и огорода, и это окончательно сломало всю мою сдержанность. «Ты опять не смог выбрать и взял все? «Наоборот. В этот раз я выбирал и очень тщательно. Угадал?» «Угадал», призналась я, прижимая к себе платье. Тейрон приподнял подбородок, удовлетворенно улыбаясь. Пока я примеряла обновки, он достал из принесенной корзинки еду и накрыл ужин на террасе. Вечерело, и масляные лампы, вокруг которых велись мотыльки, давали особое ощущение уюта. А может, дело было в мужчине, который вместо того, чтобы доставить еще больше проблем, окутывал меня заботой. Когда мы разошлись по спальням, я долго размышляла об этом. Принимать подарки от барона мне было неприятно. Хотелось поскорее рассчитаться с ним, чтобы не остаться в долгу. От Тейрона же было абсолютно естественным. Скорее неестественным казалось то, что мы сейчас находились в разных комнатах. Наутро, едва проснувшись, я побежала полить свои кустики картофеля. У меня были на него большие планы. Если удастся заработать, смогу восстановить беседку. Но вскоре двор огласился моими воплями. «Проклятое хомячье! Проклятое, проклятое хомячье!» Грядка была разворочена. Кустики лежали разбросанные по ней, а клубни были изгрызаны. «Прокляну паршивцев! Превращу в морских свинок и продам на рынке маленьким детям!» В бессильной злобе я пнула под доском и снова взвыла, теперь уже от боли. «Что случилось?» Тейрон с растрёпанными волосами и без рубашки распахнул окно своей спальни. Я поспешно отвернулась, зажмуриваясь, но поздно. Рельефные мышцы торса уже были запечатлены в моем мозгу навсегда. Как будто без этого мне просто жилось. Ради Пресветлого оденься. Хомяки опять попортили весь урожай. Одну минуту. Пока дракон приводил себя в порядок, я осматривала урон, то и дело одергивая себя, чтобы не коситься во все еще распахнутое окно. Все было попорчено, вообще все. И семян у меня больше не осталось. Придется снова заказывать и ждать. Картофель уродился не ахти, но ведь можно было взять самые крупные клубни и посадить их, а потом взять самые крупные из всего урожая и снова посадить, а потом... «Боюсь, с урожаем тебе придется повременить, пока мы не поймаем вредителей». Рядом появился дракон, как всегда, в сопровождении роя гордокрылов. «Или придумать, как уносить грядки на ночь домой». У меня в голове возникла смутная идея. «Не понимаю, зачем ты с этим возишься?» Тейрон повертел в руках попорченный клубень и бросил обратно на грядку. «Если тебе нужны деньги, просто скажи». «Тссс, подожди секунду». Я осмотрела несчастные кустики. Так и есть. Ядовитые ягодки с них хомяки трогать не стали, а значит, у меня есть семена. Я выбрала самые-самые пышные, а значит, восприимчивые к магии кусты, и собрала с них ягоды. Зачем тратить силы на всю грядку, да еще рисковать урожаем, когда у меня теперь есть целый кабинет для рассады и экспериментов? Сначала выведу годные клубни для посадки, а потом устрою на местном рынке переворот. «Эва?» «Не надо денег», — выдохнула я, сыпая ягодки в карман передника. «Лучше помоги поймать хомяков». «Все, что пожелаешь», — улыбнулся дракон. «Пойду проверю ловушки в оранжерее». Вместе мы обошли дом, но мысль о рассаде пришлось отложить. Гордокрылы вдруг тучи метнулись к воротам. За ними маячила белокурая голова Ланвера. В руках барон держал горшок с какими-то фиолетовыми цветами. При виде дракона с угрожающим видом следующего за мной по пятам, сияющий барон как-то скис. «Доброго утра, Эвалиона. Я принес вам скромный подарок. Хотел пригласить на завтрак, но, боюсь, мой прием рассчитан только на одного гостя. Точнее, гостью». «Доброе. Не могу, Айрек, много дел. Проклятые хомяки уничтожили мою экспериментальную грядку с картофелем». Фиолетовые цветы, которые он принес, были похожи на орхидеи из моего мира. Ланвер заметил, что я их рассматриваю, бросил быстрый взгляд на дракона и протянул горшок в приоткрытые ворота. «Для вашей будущей шикарной оранжереи». Я прямо чувствовала спиной растущее позади меня раздражение Тейрона. «Спасибо». Я приняла подарок. «Только оранжереи не будет, пока я не изведу пушистых паразитов». «Может, я могу чем-то помочь?» Учтиво поинтересовался барон. Позади меня послышался сдержанный, но шумный выдох. «Конечно, Ланвер, заходи. Найдем работу и для тебя». Неожиданно подал голос дракон. Я ошарашенно обернулась к нему. Что Тейрон задумал? Пристукнуть барона, а потом списать все на несчастный случай на производстве? Ланвер тоже был немало удивлен, но все же принял приглашение и прошел за ворота с высоко поднятой головой. Тейрон повел его за дом, по пути захватив лопату из нового набора. Я заинтригованно следовала за мужчинами. «Вот». Дракон остановился перед несчастной развороченной грядкой. «Надо отнести кусты на компостную кучу, а потом снять слой земли, чтобы проверить, есть ли там норы». Ланвер важно кивнул. «Я пришлю своего...» «Нет-нет», — покачал головой Тейрон. «Прислать людей могу и я. Давай покажи, что ты способен пачкаться не только в грязных делишках». Айрека перекосила. Он с яростью вырвал лопату из рук дракона и, держа ее в вытянутой руке, подошел к грядке. Я с сомнением посмотрела на Тейрона. Не уверена, что барон вообще знает, как именно пользуется этим инструментом. «А у тебя, кажется, были дела, Эва», — усмехнулся дракон. «Иди, я за ним присмотрю». Я хотела уточнить, не найду ли я после этого барона с лопатой, торчащей из груди, но меня мягко развернули и подтолкнули обратно к дому. Тревожно прижимая к себе горшок с цветами, я оглянулась и пошла прочь. Цветы я оставила на террасе. Они хорошо смотрелись рядом с плетёной мебелью. Заскочив домой, первым делом соорудила себе бутерброд и, на ходу уминая его, помчалась в кабинет, который уже окрестила про себя лабораторией. Деревянные ящички были извлечены и выставлены на солнечное место. Ягодки разрезаны, крохотные семечки из них, напоминающие помидорные, промыты. По моей просьбе гордокрыло через открытое окно наполнили ящички землёй. Периодически я выглядывала, чтобы удостовериться, что внизу все живы. Барон пыхтел, покрывая дорогой костюм зеленью и пылью. Тейрон, поглядывая на него, в стороне мастерил какие-то ящики. А я, наконец, могла приступить к посадке. Рассовав семечки по ящичкам, начала колдовать над рассадой с каждым этапом, прореживая и рассаживая ростки. Кропотливая работа требовала не только магических затрат, но и внимания, чтобы группировать саженцы по похожим признакам. Самые быстрые, самые сильные, необычные. Я решила дать шанс всем. Через некоторое время подоконник лаборатории зазеленел маленькими веселенькими кустиками с цветочками. Клубни первого урожая вряд ли будут больше горошины, но я не отчаивалась. Наклеивала ярлыки, расставляла таблички, записывала в журнал данные о каждом кустике, чтобы потом выбрать самые подходящие для работы. Из сосредоточенной деятельности меня вывел громкий крик Ланвера. От испуга я даже не поняла, что именно он кричит, и, бросив всё, кинулась к окну. «Хомяк! Хомяк!» — вопил барон, указывая на грядку. А потом схватил лопату и изо всех сил ударил ей по земле. Сначала ничего не происходило, а потом что-то чёрное зашевелилось в другом углу грядки. Ланвер кинулся туда, но зверёк проворно юркнул под землю до того, как на него опустилась лопата. Ещё один тут же выскочил в противоположном конце. Я застонала. Барон беспорядочно молотил по грядке, не обращая внимания на летящие от удара во все стороны щепки. «Он же её уничтожит!» А Тейрон только смотрит и посмеивается. Я вихрем слетела вниз по лестнице, но к тому моменту, как выбежала на улицу, спасать уже было нечего. Барон, тяжело дыша, уронил лопату и смотрел прямо перед собой на раздолбанную грядку. Тейрон, пряча усмешку, вернулся к своему занятию. «Эвелиона, извините». Растерянно пробормотал Айрак, пытаясь пригладить растрёпанные волосы. «Я возмещу ущерб». «Просто эти хомяки — ужасные кровожадные звери», — подхватил дракон. «Заставили барона буквально сражаться за свою жизнь». Ланвер начал наливаться краснотой. «Ничего страшного», — попыталась я успокоить его. «Эти хомяки и правда кого угодно доведут до белого коленя. Особенно если драться с ними лопатой». Опять усмехнулся Тейрон. Барон стал отчётливо розовым. «По крайней мере, я попытался хоть что-то с ними сделать, а не просто сидел и смотрел». «Я не просто сидел». Тейрон показал один из ящичков. «Я делал ловушки». «Надо же, Ланвер. Мне казалось, что ты умеешь пользоваться головой, а выходит, что нет. Только грубой силой». Барон вперил в него угрожающий взгляд, поднял с земли лопату и медленно двинулся навстречу. Тейрон поднялся с места, красноречиво закатывая рукава. «Так, хватит!» Гордокрылы вереща окружили меня со всех сторон, так что мой выкрик никто не услышал. Я замахала руками. «А вы уймитесь! И вы тоже! Да перестаньте же!» Мыши верещали так, будто у ворот ждал какой-то посетитель. «Это точно не доставка. Сейчас ещё не время». «Да иду я, кыш! Сейчас иду! А вы двое!» Я наставила палец в сторону противников, сошедшихся совсем близко и испепеляющих друг друга взглядом. «Только попробуйте подраться! Выставлю из усадьбы обоих!» Напряжённо прислушиваясь к тому, что происходило за домом, я помчалась к воротам. За ними робко переминалась с ноги на ногу женщина в платке, одна из деревенских, я уже встречала её прежде. При виде меня она с опаской поклонилась. «Госпожа ведьма, нам бы лекарство». «Лекарство?» — не поняла я. «Ну, травку, знаете. У мужа сильно уж горло болит, глотать не может. «А ему бы к врачу», — ответила я, и женщина подняла на меня круглые глаза. «Да как же!» — всплеснула она руками. «Это ж ехать аж в Росбор! А по хозяйству кто будет? Вы лучше дайте нам травку, ту самую, ведьминскую!» Наверное, у меня было совсем растерянное лицо, потому что она тут же принялась объяснять. «Тетка ваша покойная всегда нам травку давала от такой болезни. Заваривали ее и пили. Да запасы все вышли уже». «Ах да, кажется, Хартман говорил, что у Селести был особый целительский дар. И пациент ее, похоже, теперь тоже часть моего наследства». «Послушайте», — я вздохнула, — «моя тетка была целительницей. Я так не умею. Вам лучше к врачу». «Да травка-то обычная, лучистик», — зачастила селянка, видя, что я иду в отказ. «Она ж везде растет, все ее знают. Просто тут, на ведьминской-то земле, она крепче получается. Вы нам ее дайте, мы дальше сами все знаем». Я прикрыла глаза. «Мало того, что у меня за домом назревает побоище, еще этой напасти не хватало. Но откуда я знаю, что за травку тут называют лучистиком?» «Сами поищите», — вздохнула я, открывая ворота пошире. Женщина попятилась. «Госпожа ведьма, я лучше потом зайду за травкой-то, после обеда. Да мне пучок только, не более». Селянка торопливо припустила по дороге, и я утомленно прикрыла глаза. «Ну, не дам я ей эту травку, и что? Горло само пройдет через пару дней, а не пройдет, значит, точно нужен врач». Но деревенские все же исправно снабжали меня едой и помогали с плотницкой работой. Ссориться с ними было не с руки. Решив поискать эту травку чуть позже, я поспешила обратно за дом. Держу пари, Тейрон уже держит барона за горло, возможно, зубами. Но на удивление все было спокойно. Мужчины разошлись на несколько шагов, Ланвер с достоинством поглядывал на дракона, что выглядело немного комично, потому что барон был весь перепачкан землей. «Еще раз прошу прощения», — поклонился он. «Я пришлю работников, чтобы все восстановили, а сейчас мне надо привести себя в порядок». Он попытался сбить магией присохший комок земли со своего ботинка, но тот едва задрожал. Еле слышно зашипев, Ланвер пошагал к выходу, сопровождаемый злорадно ликующими гордокрылами. Я перевела взгляд на Тейрона. «Спасибо, что не убил его и не покалечил». Дракон на секунду недовольно скривился, но потом перевел взгляд на меня. «Все для тебя», — хрипло сказал он, и мне стало жарко. Глаза дракона скользили по моей фигуре так, что я отступила на шаг назад, хотя тянуло меня совсем в другую сторону. «Ты, наверное, голодный. Иди позавтракай, у меня еще дело есть», — пискнула я, отступая в сад. «Я скоро приду». Я рассудила, что если Селестия помогала деревенским травами, то, возможно, у нее где-то был отдельный участок для них. Садом я еще заняться не успела, так что местами пришлось продираться через разросшиеся кусты. Дойдя до каменной ограды, я вздохнула. Какие-то травы тут, конечно, росли, но по именам я знала в основном только сорняки, да и разве что ромашку, чьи белые цветочки колыхали среди буйных зарослей. И тут меня осенило. Ну, конечно же! Не знаю, какая травка им нужна, но ромашка точно не хуже. По крайней мере, вреда от нее не будет. Набрав пучок для селянки и еще один себе в чай, я вздохнула. Как бы разузнать, грозит тут что-то пришлое из другого мира или нет. Перебрав в уме всех здешних знакомых, я пришла к выводу, что больше всех доверия заслуживает Тейрон. Но я уже знала его первую реакцию. Если правда грозит мне хоть какой-то опасностью, меня опять потащат в замок. В безопасные стены, которые вот-вот рухнут кому-нибудь на голову. Мне, например, с помощью Вивиены. Дракон уже ждал меня на террасе с горячим чаем и небольшими бутербродиками с ветчиной. Надо сказать, аккуратно нарезать у него получалось все лучше. Да и взгляд был уже не такой голодный. Я поднялась к нему и уже собиралась было сесть в кресло, но заметила подарок барона. Несчастные орхидеи засохли, превратившись в коричневые пожухлые ошметки. Что случилось с цветком? Не знаю. Террен смотрел куда-то в небо, откинувшись на спинку кресла. Должно быть, в него нагадили гордокрылы. Кстати, ты так и не ответила. Зачем тебе эта картошка? Если дело в деньгах, то это не проблема. Нет проблема. Я села в кресло и в два укуса проглотила маленький бутерброд. Я хочу восстановить беседку. Работа с металлом стоит дорого, но я хочу оплатить ее сама. Дракон помолчал, разглядывая груду ржавых остатков на берегу пруда. «А у тебя есть чертеж?» «Наверное, можно поискать в кабинете». «Тогда иди ищи, а я разберу металл». Одним махом допив чай, Террен легко поднялся и пошагал к пруду. А я озадаченно пошла в кабинет. Чертежи построек действительно нашлись спустя полчаса копания в старых папках и чихания от бумажной пыли. Беседка на плане выглядела волшебно, изящная, ажурная в завитушках металла. Рядом с ней, оказывается, был задуман спуск к воде. Аж сердце защемило от желания сделать такую же красоту. Но умом я понимала, что возможности у меня не те. Я вынесла чертеж на террасу, на ходу любуясь на него, но снаружи меня ждало зрелище не менее прекрасное. Сначала я заметила рубашку, небрежно брошенную на ступени террасы, а потом и самого Тейра, настоящего ко мне спиной. Он как раз доставал из груды металла какие-то прямоугольные камни и легко отбрасывал их в сторону. О том, что камни тяжелые, можно было догадаться только потому, как перекатывались мышцы под сияющей на солнце кожей. Во рту пересохло, но представление только начиналось. Дракон выудил из кучи перед собой фрагмент беседки и провел по нему ладонью. Тот заискрился так, что ржавчина полетела во все стороны, потом раскалился до красна. Тейрон собрал его в комок так, будто это был пластилин, а не пылающий огнем металл. Я сглотнула, чувствуя, что внутри меня тоже что-то начало плавиться. Один за другим дракон переплавил все фрагменты беседки, а затем повернулся ко мне. Я поспешно спрятала глаза за чертежом. «Дай взглянуть». Тейрон встал рядом и взял бумажку, оставляя меня прятать взгляд. Но куда ни взгляни, везде был он. Руки с причудливой татуировкой до плеч, растрепавшиеся волосы, живот. «Если Ланвер делает тебе подарки, думаю, я тем более имею право». Голос Террена заставил меня вздрогнуть и поднять взгляд. «Что скажешь, если я подарю тебе эту беседку?» В голове прояснилось, но не очень. Впрочем, достаточно для того, чтобы ответить твердым голосом. «Нет, я заплачу». «Как скажешь». Дракон слегка улыбнулся уголками рта, и в глазах у него промелькнули чертики. Тут бы мне насторожиться. Но я, наоборот, с облегчением выдохнула, радуясь, что не надо его уговаривать. Хорошенько рассмотрев чертеж, Террен спустился обратно к пруду и принялся творить магию. Я смотрела с открытым ртом на то, как камни сами собираются, укладываясь в ровную площадку. А металл повинуется взмахом рук дракона, вытягиваясь в ровные опоры, завиваясь в узоры, сплавляясь в изящный шпиль на крыше. Сама не заметила, как подошла ближе. «Красота!» — восхищенно выдохнула я. «Нравится?» Террен обернулся, сияя улыбкой, а я внезапно осознала, насколько его магия сильнее моей. Захоти он, восстановил бы тут все за один день. Но он не спешит, не торопится. Дает мне время сделать все самой. Это было что-то новое для меня. Когда мужчина рядом с тобой неравнодушен к тому, что тебе дорого, не обесценивает плоды твоих трудов, не подрезает крылья страха, что ты улетишь от него, а вместо этого просто помогает, чтобы быть рядом. «Нравится», — прошептала я. Террен посерьезнел, приближаясь ко мне. Синие глаза стремительно темнели, словно надвигалась буря. «Я жду», — тихо сообщил он. «Оплаты». «Помнишь, ты хотела заплатить за работу сама?» Объяснять Тейрону, что сейчас мне нечем ему заплатить, было бессмысленно. Да и вряд ли лорда с его состоянием волновали деньги. Сейчас он явно требовал другой, куда более искренней благодарности за работу. Он надвигался на меня, а я не могла даже пошевелиться, прикованная к месту потемневшим взглядом. Перестала чувствовать землю под ногами, прохладный ветерок на коже. Остался только жар, который исходил от мужчины рядом, опаляя меня. Перед глазами замелькали темные пятна. Я бы и не обратила внимания, если бы дракон не нахмурился на какую-то долю секунды. Между нами мельтешили гордокрылы, призывая идти к воротам. «Кто-то пришел», — сказала я внезапно охрипшим голосом и попятилась от Тейрона. У ворот стояла моя утренняя просительница. Махнув ей, я пошла за ромашкой, по дороге пытаясь прийти в себя и уложить царевший в голове хаос хоть во что-то разумное. То, что тело уже давно сказало Тейрону «да», было понятно. Но теперь туда же подался и разум. Какая-то критическая его часть еще вопила про опасность, проклятие, Вивиену и властные драконьи повадки, но слушать ее хотелось все меньше и меньше. Но стоило мне выйти из дома, как опасные мысли разом испарились. Тейрон стоял у ворот, к счастью, уже в рубашке, а перед ним согнулась в низком поклоне ожидавшая меня селянка. «Ну что такое? Только мне начало казаться, что дракон — нормальный человек». «Что здесь происходит?» Я протиснулась мимо Тейрона, спокойно смотревшего на женщину сверху вниз. Та схватила протянутый ей пучок ромашки, даже не взглянув на нее. «Спасибо, госпожа ведьма», — протараторила она и припустила по дороге прочь. Даже не сказала мне, та самая эта трава или не та. Я закрыла ворота, уперлась ладонями в бока и повернулась к Тейрону. «Что ты ей сказал?» «Что спалю деревню дотла, если кто-то за ее пределами узнает о моем присутствии в твоей усадьбе». Я устало прикрыла глаза. «Зачем?» «Вопросы безопасности. Рано или поздно пошли бы слухи. А так, меньше чем через час все жители будут знать, что об этом не стоит распространяться». «Прекрасно. Просто прекрасно. Теперь меня будут охранять от моих же соседей. Родной дракон меня бережет. Сначала сажает, а потом стережет». Я нервно усмехнулась. «Кажется, мы не договорили». Тейрон улыбнулся уголками губ. На секунду меня снова охватило желание прижаться к нему, но теперь с этим притяжением истинных я чувствовала себя словно в ловушке. Где-то неподалеку послышался негромкий отрывистый стук. Я вздрогнула, сбрасывая себя оцепенение. «Что это?» «Ловушка захлопнулась», — пожал плечами дракон. «Мне понадобилось пару секунд, чтобы понять, что речь идет о ловушке для хомяков. Кто-то попался? Идем скорее». В ловушке действительно сидел перепуганный зверек с черной шерсткой, глазками-бусинками и половинкой луковицы, плохо помещавшейся за щекой. Тейрон вытащил его наружу, держа двумя пальцами, внимательно осмотрел и вздохнул. «Не тот». Я округлила глаза. «Ты что, запомнил прошлого в лицо?» «Прошлый тоже был не тот», — рассмеялся Тейрон. «Эти существа живут стаей, и у них должен быть вожак». «Серьезно?» Я тоже засмеялась. «Это же хомяки, а не волки!» «Просто поверь», — парировал дракон и потащил добычу куда-то за дом. «Посажу его в оранжерею. Они чувствительны к магии, поставлю заслон, оттуда не убегут». «Что? Они портят мне урожай? А ты их за это в мою оранжерею вместо цветов? Еще скажи, что мне придется их кормить». «А что, ты предлагаешь откусить ему голову?» — хмыкнул дракон. Я молча насупилась. Вообще-то откусить голову очень хотелось, но скорее в переносном смысле. Что делать с хомяками на деле, я не знала. «Пусть сидят тут, пока не попадется нужный». Дракон с испуганным зверьком в руках скрылся за дверью оранжереи. Остаток дня я провела в лаборатории, продолжая опыты с картофелем. И даже когда стемнело, не стала выходить, чтобы не пересекаться с Тейроном где-то в районе спальни. И утром встала пораньше, надеясь улизнуть к своей рассаде до пробуждения дракона. Но не успела. «Ты вчера работала допоздна», — заметил он, входя на кухню. «Это чтобы было чем заплатить тебе за беседку. Вот так. Чтобы не было больше никаких недопониманий и поползновений». Я не выдержала его взгляд, в котором удивление и искорки гнева за секунду сменились азартом и восхищением, и отвернулась к плите, переворачивая кусочек поджаренного хлеба. Позади раздалось задумчивое хмыканье. «Что ты там делаешь, если можно узнать?» «Тост, просто жареный хлеб с маслом». «Я про твою лабораторию». «А!» Я размазала по горячему хлебу кусочек масла и передала тарелку с тостом дракону. «Пытаюсь вырастить самую лучшую картошку. Самую крупную, красивую и урожайную. Подращиваю кустики, группирую клубни по характеристикам, сажаю самые перспективные и смотрю на результат. Потом повторяю. В общем, занимаюсь селекцией». Я намазала второй тост, впилась в хрустящий хлеб зубами и только тогда заметила, что Тейрон слушает мой ответ с каким-то странным выражением на лице. И на тост смотрит с недоверием, как будто видит такое впервые. «Эва!» Он отставил тарелку в сторону и поднял подбородок, глядя мне в глаза. «Скажи мне, пожалуйста, откуда ты вообще знаешь такие вещи?»